и он был повсюду. Учились мальчик и девочка с радостью, только пропущенного было много, и теперь приходилось нагонять. Урок строился так: опрос, новая тема или две, если успевали, а что не успевали, на дом. Сегодняшний урок начался с контрольной. Писали медленно, потому что пальцы мерзли. А может быть, в детях еще жила стужа предыдущей зимы? До звонка оставалось время. Алла Степановна собрала последние листочки с ответами и подошла к доске, на которой во всю высоту и ширину висела карта мира. Сделав круглое, приглашающее движение, Алла Степановна коснулась карты указкой и произнесла вдохновенным, звенящим голосом: «Дети, какой прекрасный вид открывается с Монблана!» И тут зазвенел звонок. Никто не шелохнулся. Класс, как завороженный, смотрел на невидимую точку, в которую упирался кончик указки. Алла Степановна растерянно улыбнулась и опустила руку. «Что ж, это самостоятельно. Вы свободны». Мальчик и девочка шли домой. Настроение у них было праздничное. На фронтах начиналось контрнаступление, а по беспрерывно грохотавшей канонаде они догадывались, что кольцо вокруг города вот-вот будет прорвано, и значит, скоро будет победа. И впереди у них целая жизнь. Огромная, небывалая, прекрасная. Просто нужно еще потерпеть. Немного потерпеть. Немного. Совсем немного.